16. Против чего выступил в своей так называемой шотландской лекции Толкин? Во-первых, против мнения, что сказки – это для детей. Против того тезиса, что дети не должны взрослеть, не оставаться же им вечными Питерами Пенами. Примечание. По-видимому, здесь Толкин отрекается от своего юношеского восхищения Питером Пеном. Конец примечания. Во-вторых, против критиков, преследующих только свои корпоративные интересы. В-третьих, против искусственных творений человека, машин, ставших вдруг самостоятельной, очень опасной и враждебной силой. Хотя в этом вопросе я и не специалист, и, возможно, даже не имею права на собственное мнение, все же осмелюсь заявить, что определение воображения часто неточно, а анализ его проводится неадекватно. Способность к образному мышлению – это ведь всего лишь одна сторона, но именно ее по справедливости и следует называть воображением. Восприятие же, перцепция образа, всех его значений и форм, и контроль над этими процессами, совершенно необходимый для удачного воплощения найденного образа, может быть различно по яркости и силе, что, впрочем, зависит от количественного, а не качественного уровня воображения. А вот способность достичь такого воплощения мысленного образа, которое придало бы ему внутреннюю логичность реального, это совсем другое. Это уже искусство, то есть связующее звено между воображением и плодом его деятельности, так называемым вторичным миром. «Для моих теперешних целей, — продолжал Толкин, — потребуется новое понятие, включающее в себя как способность к художественному вымыслу, так и некую отстраненность, чудесность образов, созданных воображением и нашедших свое выражение в словах. Качество, необходимое для сказки. Поэтому я присвою себе функции «шалтая-болтая» и применю для обозначения всего вышеуказанного еще одно слово «фантазия». Я придаю ему смысл, в рамках которого старое, высокое значение этого слова вполне синонимично понятию воображения и сочетается с другими словами «нереальность», то есть непохожесть на реальный мир, свобода от власти реальных, то есть увиденных, изученных фактов, короче, с понятием так называемого фантастического. Таким образом, я с радостью принимаю то, что между фантазией, воображением и фантастикой существует этимологическая и семантическая связь, поскольку фантастика имеет дело с образами того, чего не только на самом деле нет, но чего часто вообще нельзя обнаружить в реальном мире, или, во всяком случае, считается, что нельзя. Но, признавая, что понятие «фантазия» вторично, я вовсе не считаю, что на нее следует смотреть свысока. В этом смысле фантазия, на мой взгляд, вовсе не низшая, а наоборот, высшая, наиболее чистая и, следовательно, наиболее действенная форма искусства. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страницы 29-30. Конец примечания. «Конечно», — продолжил свою лекцию Толкин, — «у фантазии есть изначальное преимущество. Она приковывает внимание своей необычностью. К сожалению, преимущество это было с самого начала брошено против нее самой. Многие не любят, чтобы их внимание, так сказать, приковывали. Им не нравятся всякие, так сказать, фокусы с реальным миром или с теми незначительными его реалиями, что составляют их собственный узкий мирок. Именно поэтому они глупо или даже злонамеренно путают фантазии со сновидениями, не имеющими ни малейшего отношения к искусству, и даже с неуправляемыми психическими расстройствами, болезненными видениями и галлюцинациями. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 30. Само это высказывание является выпадом против модных в то время сюрреалистов. Конец примечания. как тесно поднятая тема связана с собственным творчеством Толкина, видно хотя бы из следующей цитаты, в которой неожиданно для научной лекции появляются эльфы, как часть реального мира. Не только создать так называемый вторичный мир, в котором светит зеленое солнце, но и повелевать верой в этот вымышленный мир. Вот задача, для выполнения которой понадобится немало труда и размышлений. И, конечно же, особое умение, сродни искусству эльфов. Мало кто рискнет выполнить эту задачу. Но если мы рискнули, и задача в какой-то степени решена, перед нами вдруг оказывается редкостное достижение искусства. Образец его повествовательной разновидности, по форме близкой самым древним и самым лучшим образцам фольклора. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 31. Конец примечания. Что имеется в виду под так называемым искусством эльфов, на которое ссылается Толкин, объясняется несколько позже. Однако непосредственность, которой собственное сказочное творчество наполняет лекцию, производит необычное, даже пользуясь словами самого Толкина, чарующее впечатление. Когда я читаю Макбета, ведьмы выглядят вполне прилично. Они играют определенную роль в повествовании и окружены дымкой мрачной значительности, хотя облик их, к сожалению, несколько опошлен. Все-таки они несчастные ведьмы. Мне говорят, что я бы смотрел на ведьм иначе, если бы мыслил как человек шекспировской эпохи с ее охотой на этих несчастных и публичными казнями. Но ведь это значит, что я должен воспринимать ведьм как реальность, и весьма вероятную для нашего мира, иными словами, не как плод фантазии Шекспира. Это решающий аргумент. Похоже, что в любом драматическом произведении судьба у фантазии одна – раствориться в реальном мире или опуститься до шутовства, даже если автор драмы – сам великий Шекспир. Вместо трагедии Макбет ему следовало бы написать повесть, если бы хватило мастерства и терпения, на этот жанр. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 32. Конец примечания. Совсем другое дело театр в волшебной стране, то есть спектакли, которые эльфы, согласно многочисленным свидетельствам, интересно, каким именно? Или тут Толкин несколько увлекся? Часто показывали людям. Здесь фантазия оживает с таким реализмом, с такой непосредственностью, какие недостижимы для любых театральных механизмов, созданных людьми. В результате эти представления так сильно воздействуют на человека, что он не просто верит в выдуманный мир, но как бы сам физически туда попадает. По крайней мере, так ему кажется. Это ощущение очень похоже на сон, и люди иногда их путают. Но, присутствуя на спектакле в волшебной стране, вы попадаете внутрь сна, сплетенного чужим сознанием, причем можете даже не подозревать об этом тревожном факте. Вы воспринимаете так называемый вторичный мир непосредственно, и это столь сильное зелье, что вы всему верите по-настоящему, какими бы чудесными ни были происходящие события. Вы в плену иллюзий. Всегда ли это нужно эльфам? Другой вопрос. По крайней мере, сами они при этом от иллюзий свободны. Для них такой театр – род искусства, отличный от чародейства и волшебства в прямом смысле. Они не живут внутри своих произведений, хотя, надо думать, могут себе позволить работать над драмой дольше, чем артисты-люди. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 33. Конец примечания. И далее. Для обозначения истинного мастерства эльфов нам нужно какое-то новое слово. Все прежние термины стерлись, потеряли первоначальный смысл. Первым, конечно, приходит в голову слово «магия». И я в этом значении его уже использовал, хотя, наверное, не следовало этого делать. Магией нужно называть действие волшебника. А искусство – род деятельности человека, порождающий, между прочим, и вторичную веру. Хотя это не единственная и не конечная цель искусства. Эльфы тоже пользуются искусством подобного рода, хотя с большим мастерством и легкостью, чем люди. По крайней мере, на это указывают свидетели. Тоже не совсем ясно, какие свидетели. Но более действенное, присущее лишь эльфам мастерство, я, за неимением более подходящего слова, буду называть чарами. Чары создают так называемый вторичный мир, в который могут войти и его создатель, и зритель. Пока они внутри, их чувства воспринимают этот мир как реальность, хотя по замыслу и цели он абсолютно искусствен. В чистом виде чары сродни искусству. В отличие от них, магия меняет реальный мир или притворяется, что делает это. И неважно, кто пользуется магией, эльфы или люди, все равно это не искусство и не волшебные чары. Магия – это набор определенных приемов. Ее цель – власть в нашем мире, господство над неживыми предметами и волей живых существ. Последующие слова воспринимаются уже как вершина этого гимна фантазии. Именно к волшебным чарам и тяготеет фантазия, воображение человека. Если ее полет удачен, оно ближе к их мастерству, чем любая другая форма искусства. Суть многих историй, которые рассказывают люди об эльфах, составляет видимое или скрытое, чистое или замутненное стремление к живому воплощенному искусству, позволяющему создавать новые миры. Это желание внутренне не имеет ничего общего с жадным стремлением к личной власти, каким бы внешним сходством оба эти желания не обладали. Сами эльфы, по большей части, сотворены именно благодаря этому благородному желанию, точнее их лучшая, но все же опасная часть. От них-то мы и можем узнать, каково главное устремление человеческой фантазии, даже если она же их и породила. Эту великую жажду творчества лишь снижают всякие подделки, будь то невинные, хоть и неуклюжие потуги драматурга, или злые козни колдуна. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 33-34. Конец примечания. Конечно, Толкин со своим филологическим мышлением не обходится без ассоциации с языком. Многим фантазия кажется подозрительной, если не противозаконной. Она создает так называемый вторичный мир, странным образом трансформируя мир реальный и все, что в нем находится. Соединяет по-новому части существительных и придает прилагательным новый смысл. Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Страница 34. Конец примечания. Но как? Как все эти волшебные существа и их жажда творчества, эти чары, существующие как бы вне христианства, согласуются с верой? Что до законного права фантазии на существование, ответил на это Толкин, процитирую лишь небольшой отрывок из письма, когда-то написанного мною человеку, который называл все мифы и сказки просто враньем, ну или, если мягче, посеребренной ложью. Примечание. Имеется в виду Льюис. Конец примечания. «Мой милый сэр», — писал я, — «не навек был осужден и проклят человек. Пусть благодати ныне он лишен, но сохранил еще свой древний трон. Ведь белый луч, через него пройдя, рождает 7 цветов. Они ж плодят живые образы, сознание, дары. Так он творит вторичные миры. Пускай мы спрятали за каждый куст драконов, эльфов, гоблинов, и пусть в богах смешали мы со светом мрак. Мы обладаем правом делать так. Как прежде праву этому верны, творим, как сами мы сотворены». Примечание. Толкин. О волшебных сказках. Стихотворный перевод не передает здесь всех нюансов оригинала. Поэтому дадим подстрочник с английского оригинала. «Сердце человека не нагромождение лжи, но заимствует некоторую мудрость единственного мудрого и до сих пор вспоминает его. Хотя давно уж отпал, человек не совсем пропал и не полностью изменился. Он, может, и лишен благодати, но не трона, и хранит лохмотья того величия, которым некогда обладал. Человек-подмастерье, тот, кем преломлен свет, отщепленный единственного белого во многие цвета, и бесконечно сочетается в живых формах, которые движутся от сознания к сознанию. Хотя мы наполнили все щели мира эльфами и гоблинами, хотя мы осмелились строить богов и их дома из тьмы и света, и сеяли семя драконов, это было наше право, которое использовалось и во зло. Это право не исчезло. Мы по-прежнему творим по закону, по которому были сами сотворены. Конец примечания.